Под таким девизом в Англии прошла политическая кампания, от имени которой и был создан данный кинофильм. На берегах Темзы всерьез заговорили о расовой проблеме. Открыто стращать обывателя нашествием цветных орд на британские острова до недавних пор решались лишь правые экстремисты из Национального фронта, да такой одиозный поборник расовой чистоты, как Энок Пауэлл. По его словам, наблюдать приток цветных эмигрантов на британские острова все равно, что смотреть на нацию, которая насыпает свой могильный курган. Английским городам, пугает Пауэлл, грозит перспектива стать на 1/3 цветными. Расовые конфликты в них неизбежны, и положить им конец может где лишь репатриация цветного населения с британских островов. Российские приказы Пауэлла не остались без отклика. Лозунгу «Сохраним Британию белой» благоволят и вполне респектабельные консервативные круги, считающие себя ревнителями политической традиции страны. Предводительница Тори Маргарет Тэтчер публично призвала положить конец иммиграции, поскольку, мол, в стране растет тревога, что Англия может оказаться наводненной людьми чуждой культуры. Даже те либеральные джентльмены, которых коробит откровенно фашистская программа Национального фронта, доказывают, что запрещать уличные марши расистов значило бы ущемлять демократические свободы. Провокационные шествия молодчиков из Национального фронта по районам с цветным населением не раз заканчивались уличными побоищами. Итак, в дополнение к кровавой североирландской ране страна становится еще и ареной расовых конфликтов. Как и почему это произошло? Подобно многим недугам современной Британии, расовая проблема в немалой степени связана с имперским прошлым. После Второй мировой войны и распада империи английские предприниматели, привыкшие наживаться на дешевизне заморской рабочей силы, принялись вербовать в бывших колониях людей, готовых за бесценок выполнять в Англии черную работу. Первую волну цветных иммигрантов составили вест-индийские негры из Ямайки, Тринидада, Гайаны, потомки чернокожих африканцев, которых английские работорговцы продали в свое время плантаторам Нового Света. В Британии ныне насчитывается около 600 тысяч этих выходцев из стран Карибского бассейна. Обострение религиозной розни в бывшей Британской Индии, болезненный раздел Бенгалии и Пенджаба послужили толчком для второй волны иммигрантов. Эти выходцы из Индии, Пакистана и Бангладеша составляют самую значительную прослойку цветного населения Британии – свыше миллиона человек. И, наконец, третьей волной – около 200 тысяч человек – стали торговцы и чиновники индийского происхождения из бывших британских колоний в Африке. Закон о британском гражданстве 1948 года давал право беспрепятственного въезда в Англию любому из 950 миллионов бывших подданных британской короны. Но как только послевоенный бум пошел на убыль, а вместе с ним сократился и спрос на рабочую силу, распахнутые было двери принялись поспешно затворять. С 1962 года для уроженцев бывших колоний, формально обладающих британскими паспортами, были введены ограничения, которые стали еще жестче по закону об эмигрантах из Содружества, действующему с 1971 года. В основе этого закона лежит понятие патриальности, связанная с наличием предков. Правом жительства в Англии ныне обладает тот, кто родился или получил британское гражданство в этой стране, или у кого там родился или получил гражданство хотя бы один из родителей или один из родителей его родителей. Эта нарочито запутанная формулировка таит в себе расистский смысл. Она преграждает дорогу цветным обладателям британских паспортов. Раз они получили гражданство не в метрополии, а в колониях, оставляя двери открытой для белых переселенцев из Канады или Австралии, а главное из Южной Африки, если того потребует подъем освободительной борьбы. Ведь почти у каждого белого жителя ЮАР то ли отец, то ли дед были выходцем из Англии. Чтобы не навлекать на себя обвинений в расизме, лондонские либералы даже изобрели и пустили в ход особый термин – «новое содружество». Им обозначаются бывшие британские колонии с цветным населением, в отличие от белых доминионов Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки. Если принятие патриальности практически освобождает их уроженцев от иммиграционных барьеров, то въезд из нового содружества ограничен квотой в несколько тысяч человек. Кроме них, право это получают лишь члены семей иммигрантов, поселившихся в Британии до вступления в силу закона 1971 года. Да и им приходится порой долгие годы ждать возможности воссоединиться со своими близкими. Полномочия, которые даны полиции и иммиграционным чиновникам по закону 1971 года, арест без ордера, лишение свободы на неопределенный срок и высылка без права апелляции, представляют собой серьезные ущемления гражданских свобод, констатирует еженедельник Трибьюн. Какова же в действительности прослойка цветных переселенцев, из-за которых, как утверждают расисты, коренным англичанам не хватает рабочих мест, жилищ, школ и больниц? По официальным данным, в Британии проживает 2 миллиона выходцев из нового содружества. Причем половина из них родились на Британских островах и, стало быть, должны считаться уже не переселенцами, а национальным меньшинством. Небелое население составляет таким образом примерно 3% общего числа жителей. К тому же число британцев, переселяющихся на жительство в другие страны, неизменно превышает число въезжающих. Стало быть, разглагольствование о вторжении бесчетных темнокожих орд на перенаселенные острова нельзя назвать иначе, как спекуляцией. Наконец, хотя цветное население прозябает где-то на задворках общества, нельзя забывать о его трудовом вкладе в жизнь страны. Уборка мусора, общественный транспорт, работа у конвейеров автомобильных заводов Средней Англии, в цехах текстильных и пищевых предприятий Ланкашира и Йоркшира. Самый тяжелый, самый монотонный труд или труд в так называемые несоциальные часы, то есть вечерами, ночами, по воскресеньям, чаще всего удел рук с темной кожей. Никто иной, как Энок Пауэлл, будучи в 60-х годах министром здравоохранения, занимался привлечением врачей из Индии и Пакистана, медсестер из Вест-Индии, и говорил о них как о существенном и ценном пополнении персонала больниц, помогающих поддерживать марку британской медицины. И вот тот же самый Пауэлл добивается, чтобы дети иммигрантов, появившиеся на свет в Англии, получали иной статус, нежели коренное население. В этом случае, иронизирует газета Daily Mirror, английский престол мог бы оказаться без наследника, ибо принца Уэльского пришлось бы классифицировать как сына иммигранта греческого происхождения. Впрочем, стержень расовой проблемы, ее болезненное острие касается в Англии не принцев, а нищих. Когда ездишь по Лондону, всякий раз поражаешься тому, насколько рубежи цветных гетто совпадают с зонами безработицы и нищеты. Брикстон или Льюишем на южном берегу Темзы удивительно напоминают нью-йоркский Гарлем не только темнокожими лицами, но и печатью упадка, безысходности, а также какой-то тягостно-тревожной предгрозовой атмосферой. Из поколения в поколение цветная молодежь как бы вращается в заколдованном круге. Бремя нужды не дает ей возможности получить образование, квалификацию. А малоквалифицированным рабочим труднее всего найти работу, легче всего оказаться жертвами увольнений. Их неумолимо влечет на социальное дно, так что зоны гарлемизации совпадают с наиболее болезненными язвами британского общества. Всякий раз, когда капиталистическая система переживает кризис, предпринимаются попытки отвлечь внимание народа от его подлинных причин, отыскать неких козлов отпущения, то ли евреев, то ли ирландцев, то ли еще кого, пишет газета Morning Star. Не будь цветных, чтобы объявлять их повинными в росте безработицы, стали бы требовать отмены равного права на труд для женщин. Сбить с толку доведенного до отчаяния обитателя городских трущоб и направить его гнев по ложному руслу, превратить потенциальные очаги социальных конфликтов в очаги расовых столкновений – таков циничный расчет тех, кто делает ставку на национальную рознь. Снова встают перед глазами кадры телефильма, созданного запевалами компании «Сохраним Британию белой». Степенная женщина рассуждает перед камерой. «Я, например, предпочитаю бекон, а не колбасу. Почему же я должна любить цветных так же, как белых? Я англичанка, и мне больше нравятся англичане. По какому же праву меня хотят лишить свободы выбора?» Итак, свобода ненависти также относится к числу тех свобод, которыми привыкла кичиться родина парламентаризма. Корни подобной идеологии убедительно вскрыл в своем выступлении по лондонскому телевидению уроженец Индии профессор Бхику Парек. «Одна нация, — отметил он, — не может властвовать над другими, не убеждая себя, что она имеет право на это, что она одарена качествами, отсутствующими у других. Британцы всегда проводили четкое различие между собой и подчиненными им народами. Они приписывали себе качества, которых жителям колоний не хватало, и объявляли себя свободными от тех качеств, которыми эти последние обладали в избытке. Скажем, туземцы эмоциональны, как женщины и дети, британцы же в противоположность им невозмутимы. Туземцы порывисты, тогда как британцы, напротив, хладнокровны. Если туземцы стадны, привыкли полагаться друг на друга, то британцы склонны стоять на собственных ногах. Из подобных предвзятых представлений, которые формировались в ходе колониальных захватов, продолжал профессор Бхику Парек, складывался некий человеческий эталон, по которому британцы оценивали себя и других. Поскольку такой стандарт исходил из их собственного образа мыслей и образа жизни, британцы, естественно, считали себя наиболее близкими к нему и потому ставили себя на вершину человеческой пирамиды. Европейцы за Ла-Маншем, среди которых тоже существовала градация, оказались на ступень ниже англичан. Далее были помещены азиаты, а ниже всех – африканцы. Расизм, развившийся на протяжении колониальной эры, подчеркнул Бхику Парек, не исчез, когда бывшие подданные колонии начали прибывать на британские острова. Правда, они редко сталкиваются тут с самыми неприглядными формами расизма, которым их предки подверглись со стороны колониальных хозяев. Лондон всегда проводил четкую грань между внутренней и колониальной политикой. Это различие существует до ныне. Законы, принятые британским парламентом, избегают явного расизма, тогда как грязная работа по проведению в жизнь российской иммиграционной политики возложена на визовые службы британских посольств за рубежом. Таковы выводы профессора-индийца, читающего лекции в одном из британских университетов. Многие из английских телезрителей, видимо, разделяют его взгляды, но многие думают иначе. Ведь пословица «туземцы начинаются с Кале» столь же стара, сколь и живуча. Англичанам присуща самая суть снобизма – в глубине души считать, что есть по крайней мере один слой ниже их, хотя бы одна группа, которую можно считать нижестоящей. Эта группа, более низкая, чем низы, должна представлять собой неких изгоев. На протяжении столетий снобизм англичанина из низов поддерживался и питался тем фактом, что повсюду в мире, повсюду в прославленной империи, люди преклоняли перед ним колено, как перед белым, и затем склоняли перед ним голову, как перед англичанином. Он был вышестоящим для кого-то, и он был доволен собой. Когда империя рухнула, низы с неудовольствием почувствовали, что они оказались на самом дне. И тут сотнями и тысячами начали прибывать люди, на которых они могут смотреть свысока в своей собственной стране. Они берутся за самую непривлекательную работу, они селятся в самых худших домах, они даже имеют иной цвет кожи, так что никто, поистине никто, не может принять англичанина из низов за одного из них. Все они без различия встречают отношения, традиционно предназначенные для изгоев общества. Они, дескать, грязны, ленивы, нечистоплотны, дерзки, то есть ведут себя так, будто других классов не существует. Так империя исполняет свою последнюю величайшую услугу для метрополии с Тринидада и Барбадоса, из Индии и из Африки, она шлет своих сынов спасать английскую классовую систему. Дэвид Фрост и Энтони Джей, Англия. «Англия с любовью», 1967 год. Немногие из нас любят их, немногие из нас ненавидят их, но почти каждый хочет, чтобы их тут не было, и показывает это с помощью той корректной индифферентности, секрет которой знают лишь англичане. Колин Маккинес, Англия, полуанглийская Англия, 1961 год. Дымный север. Издавна считается, что от Лондона ведут три главных дороги. Самая короткая – это дорога на юг, а самая длинная – дорога на север. Южнее столицы ехать особенно некуда. Там только Дувр с паромными переправами на континент. На север же больше 1000 километров пути. Конечно, где-нибудь на американском Дальнем Западе или на советском Дальнем Востоке это не посчитали бы за расстояние. Но для лондонца просидеть за рулем с раннего утра до позднего вечера значит забраться чуть ли не на край света. Дело, впрочем, не в расстоянии. И не только в том, что Большой Северный Тракт уходит за границу. Под словом этим англичанин всегда понимает реку Твид, исторически разделяющую Англию и Шотландию. Дело прежде всего в том, что самая длинная из дорог страны пересекает еще один рубеж, официально не обозначенный, но реально ощутимый. Рубеж не столько географический или административный, сколько социально-экономический. Этот водораздел расчленяет Англию на два полюса – север и юг. Север для англичанина – это край черных сатанинских мельниц. Это лес заводских труб и прокопченный, как трофяной брикет, пласт спрессованных нуждой рабочих жилищ. Это текстильные фабрики и угольные копи, сталеплавильные цехи и судостроительные верфи. Это Манчестер и Ньюкасл, Ланкашир и Йоркшир, индустриальное сердце Англии, где названия городов и графств напоминают о былой славе промышленной мастерской мира. «Где копоть, там и деньги», – говаривали когда-то хозяева черных сатанинских мельниц. Но хотя именно северу издавна выпало быть главным созидателем материальных ценностей, средоточием богатства и власти оставался юг. В этом корень их взаимной неприязни. В английских пивных потешаются анекдотами об ирландцах. В столичных клубах излюбленным персонажем для этого служит уроженец Ливерпуля или Манчестера. На взгляд лондонского сноба, человек с ланкаширским или йоркширским выговором при любом положении и достатке остается простолюдином. Поскольку крестьянства в Англии практически нет, где еще искать чернь, как не на дымном севере? А ведь юг мог чураться больших городов, возвеличивать сельскую жизнь как поэзию человеческого существования, превозносить любительский подход к делу во многом благодаря тому, что черную работу за него делал север. Тем, кто смотрит на них свысока, северяне платят той же монеты. Им присуще обостренное чувство трудовой гордости и презрительное отношение к тем, кто ничего не создает сам, а спекулирует плодами чужого труда. У них в почете сильные мозолистые руки со следами копоти и машинного масла, а наиболее достойным делом для мужчины считается тяжелая промышленность. Ньюкасл, например, славится машиностроением и судостроением. Одна американская фирма построила там парфюмерную фабрику. С набором женской рабочей силы хлопот у нее не возникло. Но вот найти людей вроде бы самого распространенного в городе профиля, наладчиков станков, оказалось трудно. Даже повышенная зарплата привлекла мало охотников заниматься таким несерьезным делом, в котором стыдно было бы признаться друзьям и знакомым. Север по праву слывет родиной промышленной революции. Колыбелью же ее был Манчестер. Почему именно этот хмурый город, где, как говорят его жители, за окном всегда ноябрь, стал мировым центром текстильного производства? Причин тому было несколько. Тут паровая машина Уатта, тут и предшественники железных дорог, мелководные каналы, по которым было удобно и дешево доставлять из Ливерпуля американский хлопок, а из Йоркшира – каменный уголь. Тут, наконец, и вечно моросящий дождь. Он сделал Манчестер городом ревматиков, но кое в чем способствовал его промышленной славе. ведь благодаря постоянной сырости прочнее и тоньше скручивается нить в предельных цехах. Так что под манчестерским дождем трубы текстильных фабрик росли как грибы. Таким впервые увидел Манчестер в 1842 году 22-летний Фридрих Энгельс. Сын немецкого фабриканта-текстильщика был послан за Ла-Манш, чтобы приобрести опыт коммерческой деятельности. У Фридриха были иные устремления. Он уже участвовал в философской дискуссии на страницах Рейнской газеты, встречался с ее редактором Карлом Марксом. Но возможность поездки в Манчестер привлекала и волновала молодого Энгельса. Ведь этот город был первым в мире средоточием крупного капиталистического производства, где пролетариат уже выходил на арену классовой борьбы. Как раз в 1842 году Манчестер стал центром всеобщей стачки текстильщиков Ланкашира. Фабрика «Виктория Милс», где Энгельс должен был набираться опыта, существует и поныне. Она выпускает холст для переплетного дела. Молодой немец познакомился там с 19-летней ирландкой, прядильщицей Мэри Бернс. Они быстро нашли общий язык. И не только потому, что немцу было легче понимать ирландский выговор девушки, чем местный ланкаширский диалект. Мэри стала для Фридриха лучшим проводником по рабочим окраинам Манчестера, бесценным помощником в его исследованиях. Вместе с 15-летней сестрой Мэри работала в предельном цехе по 12 часов в день. За 10 шиллингов, то есть за половину фунта стерлингов в неделю. Да еще добрых 3 часа ежедневно тратила на то, чтобы пешком добраться на фабрику и вернуться домой, на Коттон-стрит, 18. Бывая там, Энгельс всякий раз дивился, как у девушки хватало после этого сил водить его по манчестерским трущобам. Посещать рабочие кружки, слушать воскресные лекции в Доме знания, одной из первых в городе библиотек для трудящихся. Словом, прядильщица с Виктории Милс была не только незаменимым проводником. Самой своей жизнью она иллюстрировала и степень эксплуатации, которой подвергался пролетариат, и неотвратимый процесс пробуждение его политического сознания. Ее личная судьба послужила частицей собранного в Манчестере материала, опираясь на который Энгельс предъявил обвинительный акт капитализму. Первая книга Энгельса «Положение рабочего класса в Англии», вышедшая в 1845 году, предопределила дальнейший путь автора. А Мэри Бернс до конца своих дней осталась его верной подругой. Манчестер больше, чем какой-либо другой город Англии, подвергся перестройкам. Так что мест, связанных с пребыванием Энгельса, почти не осталось. Напротив глазной больницы, на одном из университетских общежитий, голубеет круг мемориальной доски. Фридрих Энгельс, 1820-1895. Социолог, философ, писатель. Жил в доме номер 6 на Тронклифф-Гроув, который стоял на этом месте. Неподалеку когда-то находился Альберт-клуб, где Энгельс писал письма Марксу в Лондон. Сохранилась лишь красная почтовая тумба, куда он на протяжении 20 лет бросал адресованные своему другу конверты. Внешних следов пребывания Энгельса почти не осталось, но сохранилось главное. Сам Манчестер с его копотью и сыростью, с его нуждой и безысходностью, Манчестер, послуживший для Энгельса наглядным воплощением бесчеловечной природы капитализма. За мостом открывается вид на мусорные кучи, нечистоты и грязь, и развалины во дворах на левом высоком берегу. Дома высятся один над другим, и вследствие крутизны склона видно по кусочку от каждого из них. Все они закопченные, ветхие, старые, с разбитыми стеклами и расшатанными оконными рамами. На заднем плане стоят старые, казарменного вида фабричные здания. Это описание, сделанное в 40-х годах прошлого века, во многом можно отнести и к Манчестеру наших дней, в частности к улочке Коттон-стрит, где когда-то жили сестры Бернс. Вдоль заросшего тиной канала нескончаемой чередой тянутся заброшенные цехи, черные от копоти кирпичные бараки с выбитыми окнами и заколоченными дверями. Кажется, все тут покинуто, все ожидает сноса. Но присмотревшись, с удивлением убеждаешься, что мертвые дома обитаемы. То тут, то там замечаешь человеческие фигуры. В их движениях сквозит вялая оцепенелость людей, истомившихся тщетным ожиданием. Впалые щеки, затуманенный безысходностью взгляд, сутулившиеся под бременем невзгод плечи. Безработные. Их, разумеется, можно встретить не только в Манчестере. Но на севере, где старые традиционные отрасли индустрии преобладают, где труд издавна имеет особую моральную ценность в глазах людей, безработица переживается болезненнее, чем где-либо. На левой стороне Медлока лежит гульм, который представляет собой, собственно говоря, сплошной рабочий квартал. В более густо застроенной части дома хуже и близки к разрушению, в менее населенной постройки новее, но большей частью утопают в грязи. И там, и тут дома расположены в сырой местности, и тут заселенные подвалы. Энгельс писал эти строки всего в миле отсюда, в Альберт-клубе, рассказывает мне Питер Томпсон, один из основателей Центра защиты прав жителей Гульма. Нынешние власти Манчестера гордятся тем, что в нашем городе сделано для расчистки трущоб больше, чем где-либо в Англии. Трущобы Гульма снесли в числе первых и возвели на их месте многоэтажные жилые дома. И тут, продолжает Питер Томпсон, произошло нечто похожее на страшную сказку, на кошмарный сон. Трагедия Гульма не ушла в прошлое, а как бы возродилась в новом облике и с новой остротой. Она показала, что бульдозеры могут сравнять с землей лачуги XIX века, но бессильны устранить социальные проблемы, описанные Энгельсом в книге «Положение рабочего класса в Англии». В конце 60-х годов Гульм был отстроен заново. Издавна это современный жилой массив, который отнюдь не назовешь трущобами. Но первое впечатление обманчиво. Гульм остался тем же, чем был, клоакой Манчестера, его социальным дном. Нанимаясь на работу, люди оттуда, как и прежде, избегают говорить, где они живут. Всякий, кто может выбраться из Гульма, делает это при первой же возможности. Остаются лишь те, у кого нет иного выхода. И в многоэтажных домах, построенных на месте лачуг, неуклонно растет концентрация семей с проблемами. Оседает человеческий шлак из печи капиталистического города. Никакой мистики тут, впрочем, нет. У нового Гульма было, что называется, на роду написано, стать социальным дном. Его застроили домами, предназначенными для покомнатного заселения. Иначе говоря, для самых неимущих семей. Сюда перемещали обитателей манчестерских трущоб, которые пошли на снос позже, чем Гульм. Как уже говорилось, желающих ехать туда добровольно не было. К тому же дома, оказавшиеся последним прибежищем семей с проблемами, имеют так называемую палубную систему. Жильцы попадают к себе домой не из внутренних коридоров, а с палуб, которые ярусами тянутся вдоль наружных стен. Стало быть, все ходят под окнами друг у друга. Каждая житейская драма болезненно задевает всех. До того, как снести трущобы, в Гульме тоже жили тесно, на виду друг у друга. Но тогда людей объединяли общинные родственные связи. Соседи привыкли всю жизнь мыкать горе бок о бок. Сыновья жили поблизости от отцов. Все эти узы были порваны при расселении, привнеся в трагедию Гульма еще одну беду – отчужденность. Мне показали корпуса, где свыше 40% обитателей – это матери-одиночки и одинокие пенсионеры, где около 60% жильцов живут на пособие по бедности. При своем 15-тысячном населении Гульм не имеет равных в Манчестере по преступности алкоголизму. Среди обитателей Гульма в 7 раз больше самоубийц и в 43 раза больше жертв поножовщины, чем приходится на каждую тысячу жителей в целом по стране. Когда-то здесь, в Гульме, в крохотной ремонтной мастерской, начинали свое дело два удачливых компаньона – Роллс и Ройс, впоследствии основатели всемирно известной автомобильной фирмы. Здешние дети ходят в школу по улицам, носящим их имена. Это, видимо, должно вселять в них веру в чудо, в счастливый лотерейный билет, которым судьба подчас может одарить своих пасынков. Мои проводники дарят мне на прощание брошюру, изданную Центром защиты прав жителей Гульма. На обложке ее написано: «Нет нужды ехать в такую даль, как Южная Африка, чтобы наяву увидеть, каково быть людьми второго сорта». Внутренние районы британских городов, в Манчестере это Гульм, в Глазго Истерхаус, в Ливерпуле Нидерли, в Лондоне это целая дюжина мест, превращаются в чудовищные скопления бедствующих семей. Манчестерский Гульм несет в себе все социологические характеристики южноафриканского бантустана, то есть резервации для отверженных. Да, в сегодняшнем Манчестере то и дело вспоминаешь автора книги «Положение рабочего класса в Англии». Жизнь и борьбу пролетариата олицетворяет собой, разумеется, не только дымный север. Новые отрасли индустрии тяготеют к Средней Англии и Большому Лондону. Однако корни социально-политических проблем, определяющих сегодняшний день британских тружеников, более всего обнажены на севере. Ведь именно былая колыбель промышленного пролетариата в наибольшей степени страдает от упадка производства и от социальных последствий.